Салат из свежей капусты с болгарским перцем. Капуста белокочанная 200 грамм, морковь 50 грамм, болгарский перец 100 грамм, растительное масло 25 грамм, укроп, соль по вкусу. Белокочанную капусту и сладкий перец нашинкуйте, добавьте мелко нарезанную морковь и все перемешайте. Заправьте растительным маслом, посолите, посыпьте сверху укропом. Объем одной порции 150 грамм.